тому же Манон присылает мне ренту. Каждый месяц. Без задержек. Так что оставьте меня в покое». Вместо этого он меня поцеловал. А это была серьезная заявка на победу. Этар знал, как меня убедить. В его объятиях я слабела, теряла воинственный дух и слабовольно пыталась решить неразрешимую задачу. Что делать, если так сильно хочется замуж за того, за кого нельзя? Если бы только это. Еще и Ариша тянула меня совсем в другую сторону, к магистру Чиаро Вазу, с которым у меня тоже были дополнительные занятия. Помню, как договаривались, что они закончатся ровно в первый день отбора, когда я покажу комиссии из трех светлых и одного темного наблюдателя, которым оказался магистр Шарес, свои способности к магии. Чиаро Вас тоже пришел, чтобы меня поддержать. Я столкнулась с ним в коридоре, где, нервничая и разбрасывая срывающиеся с пальцев ворохи искр, расхаживала от окна к стене, поглядывая на дверь, за которой только что скрылся очередной претендент. Скорее бы уж моя очередь. Трис и Саяри пытались подбодрить, затем успокоить, но тут подошел дракон. Обнял, поцеловал в лоб на глазах у всех. Всех! Мельком заметила вытаращенные от изумления глаза однокурсниц, которые давно и успешно распускали слухи о том, что у нас любовь с милордом-преподавателем по боевому искусству. Наши объятия на кладбище не остались незамеченными. А теперь еще и декан драконьего факультета. Магистр Вас пожелал мне удачи и отпустил. Я же как стояла, так и продолжала стоять, не в состоянии вымолвить ни слова. Наконец собралась с мыслями. Может, присутствие Чиаро, дожидающегося окончания первого испытания, подействовало успокаивающе. Но я зашла в просторную полутемную аудиторию, пропитанную магией стихий, и показала все, чему научилась в уютном кабинете под руководством декана сопредельного факультета и отрабатывала вечерами под одобрительные возгласы зрителей в лице Трис, тетушек и мальчишек. Наверное, это было хорошее выступление. Покоренная, подчиненная мне стихия огня, линула, ластилась к рукам, рассыпалась на мелкие вихри, взлетала к потолку разноцветными звездами, чтобы послушно собираться в огненные кольца над головой. Затем вспыхнула, закрыв меня в кокон, ловушку из пламени, из которой я шагнула к преподавателям с двумя распахнутыми огненными крыльями за спиной, изображая воскресшую птицу Феникс. Мое выступление магистрам понравилось. Мне даже аплодировали, несмотря на кислое лицо Антора. Я получила наивысший балл среди претендентов с третьего курса светлых сил. Затем мне пожелали удачи на втором испытании и добавили, если его пройду, то смогу повторить подобное и на битве академий. Тей, который в своем выступлении смешал ледяной дождь, радугу и водяной щит, хмыкнул презрительно. «Посмотрим, что ты покажешь на втором!» Затем и вовсе заявил, что с той техникой владения мечом, которую я показала на кладбище, дальше первого у мертвия мне не пройти, поэтому на битву поедет либо он, либо Ров. До второго тура отбора оставалось несколько дней, но после занятий ноги понесли меня в привычный уютный кабинет на втором этаже, где магистр Вас уже ждал за шахматной доской. Остановилась. Замерла возле двери. «Вот что ты делаешь, Лайн и Вайрис?» — спросила у себя. «Почему я снова пришла к кабинету дракона, если... Ведь наш договор закончился?» Ответа на этот вопрос так и не нашла. Зато его прекрасно знала Ариша. Я пыталась сопротивляться, но вторая моя ипостась тянулась к дракону так же сильно, как я к Этару Хаасу. Привычные шахматные партии становились все длиннее. Чиаро Вас быстро осваивал науку, которой обучил меня дядя Никлас, поэтому играли мы все дольше. А еще разговаривали. Магистр много шутил, Я много смеялась. Мне нравились его улыбка, легкий юмор и наше приятное, необременительное общение. Он угощал меня фруктами и сладостями. Мы занимались магией. Чиаро Вас постоянно меня хвалил, и рядом с ним я чувствовала себя очень, ну, очень способной. Еще он давал мне читать книги, которые любила Ариша, и забывал просить их вернуть. При этом Чиаро ни разу не заговорил о драконице, словно эта тема исчерпала себя раз и навсегда за один серьезный разговор в этом же кабинете. Первой не выдержала я, спросив, что именно было стерто из Аришиной памяти. «Предсказание провидицы», — ответил дракон, протягивая желтовато-коричневый плод финика. Арише нравились эти фрукты. Мне оказалось тоже. «Но почему?» Порылась в собственной памяти одной на двоих, вылавливая картинки жизни в Заребе, но так и не нашла нужной. «Ариша пошла к фонтану желаний за 2 недели до свадьбы», — пояснил он. «Обычный визит к жрице Ордена Равновесия. Простая формальность, Лайны. Дань уважения предкам, почитание древних традиций». Магистр расправил затекшие от долгого сидения ноги. «Наши боги не ошибаются, так же, как и драконы, встретившие свою пару. Но в нашем случае все пошло неправильно». Голос дрогнул. Я видела, как сжались руки в кулаки. Мимолетное движение, доли секунды. Но тут Чиаро Вас совладал с призраками прошлого. Не знаю, что именно ей сказали, но Ариша вернулась ко мне в слезах. Сколько бы я ее ни пытал, сколько бы ни уговаривал рассказать о предсказании, она отмалчивалась, проплакала всю ночь, после чего упросила меня отправиться в Кемир. Она хотела забыть о Заребе и начать все сначала. Странно. Драконица не помнила ни провидицу, ни фонтан желаний, не помнила и подготовку к свадьбе. Похоже, Чиаро Вас стер солидный кусок из ее памяти. Зато я помнила, что свадьбу в Кемире они отложили больше, чем на год, и... ей так и не суждено было сбыться. Ариша взяла с меня клятву, и я ее сдержал, так и не узнав, что сказала ей провидица. Мы прилетели в Кемир и начали все сначала. Сняли дом в Хольберге. Первое время нам пришлось непросто, пока Тангрих не предложил мне работу в Академии магии. Ариша стала возвращаться к жизни, но тут... Он замолчал. Я тоже пока, наконец, не услышала. Думаю, провидица увидела тебя, Лайны. Хотела возразить, но не смогла. Кто знает, что было в предсказании, раз Ариша сбежала из Зареба? Тут магистр перевел разговор и больше к этой теме не возвращался. Он просто был рядом, всеми силами пытаясь сохранить хрупкое равновесие, что установилось между нами. Правда, иногда дракон смотрел. Я чувствовала его взгляд, от которого становилось странно, жарко, тревожно. Кровь приливала к щекам. Я задыхалась от волнения, чувствуя себя так, словно... словно он только что меня поцеловал. Но, заметив мое волнение, Чиаро отводил глаза, и магия его взгляда исчезала. Так продолжалось до того дня, когда я прошла с отличием первое испытание отбора. Дракон спросил, что я собираюсь делать со вторым. «Милорд Хаас уже помогает мне», — сказала ему. Смутилась, не зная, как магистр отреагирует на имя соперника. Красивое лицо напряглось, хищные ноздри затрепетали, но он промолчал. «Готовит меня к испытанию. Говорит, что я владею мечом уже намного лучше, чем было на кладбище». «Я могу тренировать тебя», — произнес Чиаро Вас. «Вместо него». Ариша. Они часто занимались вместе. Их тренировки заканчивались жаркими поцелуями, так же, как и наши с Итаром. Подумав об этом, я смутилась окончательно. «Нет», — сказала ему. «Нет, магистр...» «Мы давно уже прошли магистра», — напомнил дракон. «И ты давно уже называешь меня по имени?» «Последние пару раз я пробовала. Получалось неплохо». «Что ты задумала, Лайне?» «Призналась, что это не для ушей, а Чиаро, потому что он преподаватель, а я адептка, которая решила воспользоваться лазейкой в правилах отбора и повернуть их в свою сторону». «Я всегда буду на твоей стороне», — сказал мне Чиаро. «Что бы ты ни задумала, куда бы ты ни отправилась, что бы ты ни решила, ты можешь мне доверять. Я сделаю для тебя все, Лайне. Просто позволь мне стать чуть ближе». Не позволила и не рассказала. Вместо этого доверилась Саяре.